Нам так повезло, что мы увидели это место. Ни одной живой души здесь нет и не будет в течение сотни лет», — сказал ей Джон. «Вернемся ли мы сюда когда-нибудь?» — с надеждой спросила Дени. «Может быть, ведь здесь так много осталось загадок. Возможно, когда драконы будут достаточно большими, чтобы можно было их оседлать, мы сможем вернуться, когда захотим. Итак, куда мы отправимся дальше, Джон?» — спросила она, повернувшись к нему лицом. «Ближайший город отсюда, Остапор. Как насчет него, моя королева?» — спросил он, оборачиваясь к ней. Она тепло улыбнулась и подошла к нему ближе. «Остапор, звучит прекрасно, мой король, волчица из Винтерфилла». Арья Старк была расстроена. Королевская гавань оказалась не тем, чего она ожидала или надеялась, и король ее разочаровал. Она слышала рассказы о том, как великий Роберт Баратион сражался и выиграл 3 сражения за один день, или как он подавил восстание Грейджейв, или как он сокрушил Ригора Таргариена на Рубиновом Броде своим боевым молотом. По пути на юг она даже заглянула на Рубиновый Брод, чтобы поискать там рубины из доспехов Ригора, но ничего не смогла найти. Вместо короля-воина она увидела толстяка. Она не видела его часто, только изредка. Но всегда, когда она встречала его, он был пьян или громогласно шутил. По словам ее отца, король был занят в течение дня, что могло объяснить, почему она редко его встречала. Ее отец тоже был занят, он говорил, что титул десница короля означает, что ему придется тратить много времени, помогая управлять королевством. Он должен был слушать петиции и разрешать споры. Санса была полностью увлечена этим идиотом Джоффри. Арья никогда не простит его, из-за него умер Мика, и она должна была прогнать Немирию. Что еще хуже, ее собственная сестра солгала ради него. Она даже не знала его, но она солгала ради него. Она также скучала по Джону. Он не попрощался с ней, но все же она скучала по нему. Ее отец не объяснил ей, почему он ушел, но он сказал ей, что Джон направляется в Иссос. Она задавалась вопросом, где он? Был ли он в Пинтосе или в Мире, в Алантисе или Браавосе? Ей хотелось пойти с ним, чтобы увидеть все эти прекрасные места. Он должен тоже скучать по ней, потому что она очень скучала по нему. Когда она станет старше, она тоже отправится в вольные города и найдет его. Тем не менее, кое-что в королевской гавани приносило ей удовольствие. Ее отец нашел для нее инструктора-мечника, Сириафариля, первый меч Браавоса. Он учил ее так называемым водным пляскам, особенному браавосскому стилю фехтования. Уроки были тяжелыми, она признавала это. Она часто возвращалась с порезами и синяками, но она их любила. Она знала, что каждый урок, каждый ушиб, все это делает ее сильнее и лучше. К сожалению, в тот день у нее не было уроков по водным пляскам. Она застряла внутри с чаем и лимонными пирожными с Сансой и их тетей Лизой. Ну, она и Санса пили чай, а тетя Лиза быстро переключилась на вино. Арья не хотела пропускать свои уроки, но отец настоял, чтобы она проводила время со своей тетей. Арья никогда не встречала ее раньше, она родилась и выросла на севере, а тетя Лиза никогда не приезжала, чтобы навестить их. Она говорила, что там ей будет слишком холодно. Несмотря на то, что она была сестрой их матери, Арья едва замечала сходство. Тетя Лиза была моложе, но она выглядела как минимум на 10 лет старше. Чтобы скрыть это, она пудрила свое лицо. У нее были такие же темно-рыжие волосы, как у ее матери и Сансы, но ее волосы были очень жирными и спадали до талии. У нее был сын, Робин, почти одного возраста с Арьей, всего на несколько лет моложе. Когда она узнала об этом, она подумала, что они могут быть друзьями. Может быть, он захочет сражаться с мечом так же сильно, как и она. Но она ошиблась. Робин был очень болезненным и никогда не отходил далеко от материнской юбки. Даже сейчас, когда они сидели за столом, он сидел на ее коленях, положив голову на грудь, как новорожденный младенец. Санса и тетя Лиза увлеченно болтали. Она поняла, что снова замечталась и с сожалением вернулась к разговору. Она взяла еще одно лимонное пирожное, откусила кусочек, наслаждаясь сладким вкусом. «Тетя Лиза, тебе нравится это платье?» — спросила Санса, вставая и кружась. «Я сшила его сама. Очень мило, дорогая, ты очень талантлива с иглой. Вскоре все южные женщины будут копировать стиль прекрасной Сансы Старк. Как насчет тебя, Арья? Твое рукоделие также прекрасно?» — спросила тетя Лиза. Арья подумала об игле, мече, который Джон сделал для нее, прежде чем уйти, и ей стало лучше. «Мое рукоделие улучшается, но я ничего не сделала с тех пор, как приехала в Королевскую гавань. Если ты ничего не сделала, чем же ты занимаешься в свое свободное время? Танцами, и она сладко улыбнулась. Как принц? Спросила она у Сансы. Та практически свалилась со своего кресла в своем стремлении поговорить о Джоффри. Она рассказывала о том, насколько он галантен и насколько он храбр. Снова и снова, она почти бредила им. Арью чуть не стошнила от отвращения. «Дорогая, тебе очень повезло. Когда я была маленькой девочкой, я хотела выйти замуж за храброго рыцаря, высокого и с длинными темными волосами. Даже когда я выросла, я все равно хотела выйти замуж за мужчину своей мечты. Ты, дорогая, просто счастливица, ты входишь замуж за наследного принца», сказала Лиза Сансе. Арья откусила еще один кусок лимонного пирожного. Она хотела уйти. Тетя Лиза и Санса отлично ладили, они не скучали бы без нее, если бы она ушла. «Арья, ты обещана кому-нибудь?» спросила Лиза. «Нет, отец сказал, что попытается найти для нее жениха на юге. Ей нужно работать над тем, как быть леди. Несмотря на ее уроки танцев, она все еще ужасно неуклюжа. Ведь она всегда возвращается с синяками», ответила за нее Санса, едва скрывая улыбку. «Я не ужасна, это ты слишком глупа, чтобы понять», защищалась Арья. «Все, девочки, успокойтесь», перебила их спор Лиза. «Вы обе напоминаете мне о моем детстве с вашей матерью, когда мы росли в Риверане. Как это было? Мама ничего не рассказывала об этом», спросила Санса. «Риверан был прекрасен. Нас там было только трое», радостно улыбнулась она. «Вы, мама и дядя Эдмур?» спросила Санса. «Нет, нет, не Эдмур, а Петир», ответила Лиза. «Петир, кто он?» «Мама никогда не упоминала его», спросила Арья. «В самом деле, твоя мама никогда не упоминала Петира Бейлиша. Ну, мы втроем были лучшими друзьями. Однажды мы с Кет сумели убедить его съесть грязные пироги, он болел неделю». Она громко рассмеялась, разбудив Робина. «Мы играли в садах, мы танцевали», она сделала паузу, а затем наклонилась ближе к Сансе. «Мы даже учились целоваться с ним», сказала она громким шепотом. Санса выглядела испуганной. «Но тетя Лиза, это неправильно. Септамардин говорит, что нельзя делать подобные вещи, пока не выйдешь замуж». Она сказала, что так ведут себя только распутные и низкорожденные женщины. «Чепуха, дорогая, я уверена, что твой очаровательный принц не прочь бы получить несколько твоих поцелуев», сказала она и сделала глоток вина. «Жизнь в Риверане была идеальной, пока не вмешались Старки», мрачно сказала она. Арья села и стала слушать более внимательно. «Что сделали Старки, тетя Лиза?» быстро спросила Арья. «Все началось с помолвки вашей матери. Знаете ли вы, что ваша мать не должна была выходить замуж за вашего отца?» Они обе покачали головами. «Ну, она должна была выйти замуж за старшего брата вашего отца, Брэндона. Он был добрый и мил с ней, но Петир видел его насквозь. Он понял, что Брэндон не подходит ей. Петир всегда хорошо читал окружающих его людей, поэтому он так высоко поднялся сегодня», с гордостью сказала она, что Арье показалось странным. «Он вызвал Брэндона на поединок за руку Кейтлин. Они дрались, и Брэндон почти убил его, сражаясь, как животное, которым он и был», выдохнула она. «Вы должны были видеть эти раны, девочки. Это было ужасно, но я спасла его, я ухаживала за ним, пока он не выздоровел. Я всегда была возле него, всегда на его стороне. А Кет нет, она встала на сторону Брэндона, она не заслужила Петира». Арье стало очень любопытно. Ей захотелось расспросить об этом отца, ведь Брэндон был его братом. Она заметила, что Лиза снова пьет вино. «К счастью, Брэндон получил то, что заслужил в Королевской гавани», сказала она. Вдруг дверь открылась, и вошел невысокий человек. Она заметила, что его серо-зеленые глаза скользят влево и вправо, изучая сцену перед ним. «Дядя Петир!» — радостно воскликнул Робин. Он практически перепрыгнул с коленей тети Лизы в его объятия. «Странный человек, Петир!» — поцеловал Робина в лоб и начал успокаивать его. Арье было немного странно видеть, что Робин чувствовал себя более комфортно с этим незнакомцем, чем с его собственной матерью. «Дамы, о чем вы говорили?» — спросил он после того, как Робин успокоился. «Петир, дорогой, я просто рассказывала детям о нашем времени, проведенном вместе в Риверане», счастливо прощебетала Лиза. «Надеюсь, ты не рассказала им все. Мне кажется, что кое-что лучше всего сохранить в секрете», говоря это, он улыбнулся Арье. Она заметила, что улыбка не коснулась его глаз. «Почему бы и нет, Петир? Почему мы должны скрываться? Разве вы обо мне больше не заботитесь?» Эти девочки никому ничего не расскажут, не так ли? Или вы хотите сохранить это в секрете?» Быстро пробормотала она. «Нет, нет, Лиза», — немедленно ответил он, подходя к ней. «Тогда что? Я сделала все для тебя, даже слезы. Я дала ему слезы так же, как ты просил. Я сделала все, что ты просил. Ты не можешь сделать это со мной», — вскрикнула она. Арья заметила, что она начала плакать, говоря это. «Ну же, Лиза, успокойся. Ты пила арборское и золотое, не так ли?» Он быстро взял кубок и отодвинул его в сторону подальше от нее. «Ты не должна пить так много, это не пойдет тебе на пользу. Тебе следует отправиться в постель и лечь спать. Я навещу тебя позже», — улыбнулся он ей. Когда он говорил это, Арья заметила, что ее глаза радостно засветились, и она быстро кивнула головой. Она взяла сына и вышла из комнаты, оставив их наедине с Петиром. «Вы должны простить ее, арборское и золотое быстро бьет в голову». Он улыбнулся им той же поддельной улыбкой, которая ему так хорошо удавалась. «Конечно, лорд Бейлиш», — быстро сказала Санса. «Я уверен, что вы никому не расскажете об этом сегодняшнем разговоре. Нам не хотелось бы, чтобы грязные сплетни о вашей тете распространились по всему замку». Санса быстро кивнула. Он повернулся к Арье. «Что скажешь, маленькая девочка? Это будет наш маленький секрет, только для нас троих». Арья улыбнулась ему. «Конечно, это наша маленькая тайна, паук». Лорд Варис был осторожным человеком. Он потратил десятилетия на планирование и интриги, выдавая здесь немного правды, а там немного лжи. Тщательно работая над достижением своих целей, он уже видел финишную черту впереди, но он должен был быть осторожным, очень осторожным. Чем ближе он становится к завершению, тем более опасной становится игра. Ставки были теперь слишком высоки, и он не может проиграть, не так близко к концу. Он понял, что за последние несколько месяцев все больше и больше происходит событий, которые не были организованы им. Фрагменты перемещались слишком быстро, и он не мог их контролировать. За морем события разворачивались совсем по-другому, не так, как он планировал, слишком много неожиданных поворотов для него одного. Тем не менее, ситуацию все еще можно было спасти, никто не будет скучать по мертвецу. События на этой стороне моря развивались гораздо более предсказуемым образом. Волк прибыл в Королевскую гавань, и лорд Варис был доволен увиденным. Волк был почетным и добрым. Волк считал себя выше политики игр, в которые играют на юге. Это было хорошо, так как это означало, что волка можно было контролировать, направляя его в нужном ему направлении. Волк уже начал танцевать под его мелодию, сам того не зная. Олень не слишком беспокоил его. Когда он столкнулся с выбором между волком и львом, он знал, что олень разорвет себя на части, оставив после себя вакуум. Тогда останется только лев. После инцидента на турнире, враждебность между львами была понятна. Лорд Варис уделял особое внимание отношениям львов. Он знал глубину их жестокости, и эта жестокость помогла ему достичь его целей. Он прошел сквозь темные тайные коридоры Красного замка. Король Мигар построил их, чтобы обеспечить себе быстрый путь побега, если враги когда-нибудь его окружат. Когда Варис впервые прибыл в город, он поставил перед собой задачу узнать каждый секретный проход и каждый скрытый туннель в Красном замке, даже те, которые обвалились или которые содержали ловушки. Теперь он знал их как линии на собственной ладони. Он знал, какие ходы вели к покоям короля, какие вели к темницам, а некоторые из них даже могли вывести его из города. Один из них шел сквозь весь Красный замок и выходил на скалу с видом на море. Узкие ступени, которые невозможно было увидеть с земли, были вырезаны в скале, и это позволяло человеку спуститься по тропе прямо к Черноводной. В этот день Варис пошел другим секретным проходом. Он повернул налево, а затем снова шел, пока не остановился у особой части стены. Он стоял, ждал и прислушивался. В конце концов он услышал голоса на другой стороне. Львы вышли поиграть. «Отец, ты послал за мной, несколько часов назад. Ты опаздываешь, зная, как мне не нравится, когда меня заставляют ждать. Конечно, приношу свои извинения, отец. Оставь свои извинения при себе. У нас есть дело, которое мы должны обсудить. Джимми присоединится к нам, ты знаешь Джимми, ему больше нравится одевать свой идиотский белый плащ и играть в гвардейца, охраняя этого толстого дурака. Со временем я напомню Джимми о его долге перед Ланнистерами. Не говоря уже о том, что он ослеплен своей любовью к этому уроду, которого он называет братом. Сегодня он бесполезен. Я думала, что мы здесь, чтобы обсудить этого пьяного карлика. Это так, то, что он выкинул на турнире, является недопустимым. Он опозорил наш дом перед всем королевством. Он опозорил меня. Что ты предлагаешь сделать с ним, отец? Когда он родился, у меня не хватило духу, чтобы бросить его в море и позволить волнам позаботиться о нем. Я должен был это сделать. Это избавило бы меня от многих неприятностей и необходимости делать это сейчас. Вы хотите? Да. Ты не согласна? Согласна. Хорошо, потому что этот план будет осуществлен. Согласна ты или нет? Если вам не нужно мое согласие, то почему я здесь? Это должно выглядеть как несчастный случай, и для достижения этой цели мне понадобится информация. Когда он ест, где он спит, где он проводит свое время, с кем он проводит свое время и тому подобное. Мне нужно все знать. Надеюсь, что у тебя есть шпионы в Красном замке и городе. Да, хорошо. Прикажи им следить за ним. Я хочу знать каждую мелочь в его жизни. Я надеюсь, что ты прекрасно справишься. Что-нибудь еще, отец? Нет, теперь ступай. Я не подведу тебя, отец. Еще один момент. Ничего не говори Джимми. Ты думаешь, я настолько глупа, чтобы рассказать Джимми? Тишина. Ты недооцениваешь меня, отец. Я умнее, чем ты думаешь. Я знаю, что ты умна, но ты не такая умная, как считаешь. Тишина. Варис услышал слабый щелчок замка, а затем он услышал, как дверь закрылась с глухим стуком. Обычно он поручал своим маленьким пташкам такую работу, но теперь он был счастлив, что сделал это сам. Эта информация была полезна, но только в правильных руках. Если озвучить ее не тому человеку, ничего не будет сделано. Нет, он должен был найти подходящего человека. Затем он вернулся в свои покои и приготовился принять простых людей, которые будут играть роль шпионов Серси. Затем эти люди невзначай пересекутся с Джимми Ланнистером в таверне, которую часто посещал Роберт, чтобы потешить свои многочисленные пороки. Тогда Джимми услышит разговор о слежке за Тирионом от этих людей. Это возбудит подозрение Джимми. Он разговорит мужчин либо с помощью взятки, либо с помощью угрозы. Таким образом, Джимми узнает, что Тирионом интересуются его отец и сестра. Джимми Ланнистер был сильным воином, но посредственным игроком и заговорщиком. Тем не менее, даже он почувствует угрозу жизни своего брата. Это приведет к конфронтации между львами и поможет осуществить план Вариса. О, да, Варис был уверен, что его план сработает отлично. Мать драконов, Диенерис, сидела в своей каюте в ожидании. Джон поднялся на палубу, чтобы проверить драконов после того, как они поели. Все свои ценные находки они спрятали под палубой. Они им очень пригодятся для их предстоящих проектов, либо в качестве стимула, либо в качестве оплаты. В общей сложности они нашли 7 мечей из валерийской стали, бесчисленные кинжалы и 3 лука из драконьей кости. Колдуны сказали, что одни луки стоили целое состояние, и ценились даже больше, чем луки, которые изготавливали жители Летних островов. Она знала, что следующий этап их путешествия будет невероятно сложен. Им нужно будет хранить свои сокровища в секрете, многие люди напали бы на них только ради драконов, а у них едва хватало людей для надлежащей охраны. С найденными сокровищами они могли бы купить безупречных в Астапоре, и это была сравнительно легкая часть плана. Дальше все усложнится, им нужно будет тщательно спланировать свои действия. Она была вырвана из своих мыслей, услышав, как дверь открылась и закрылась. Джон вернулся. Она подняла на него глаза и увидела, что он пристально смотрит на нее, словно впитывает в себя каждую унцию ее тела. Она чувствовала себя желанной, любимой. Он быстро подошел к ней и крепко поцеловал. Его губы были горячими, сладкими и мягкими, но поцелуй оказался слишком коротким. Когда он отстранился, она потянулась за ним, пытаясь найти его снова. Он внезапно отпустил ее и направился к двери. «Джон, куда ты направляешься?» — отчаянно спросила она, опасаясь, что сделала что-то не так. «Хочу запереть дверь», — теперь она поняла, немного расслабившись. Он обеспечивал им уединение. Она подползла на середину кровати и встала на колени, чтобы быть на уровне его глаз. Кровать была мягкой. Его глаза горели желанием, когда он медленно приближался. «Вы хотите, чтобы я сняла это платье, ваша милость?» — спросила она знойным голосом. Затем он забрался на кровать и стал на колени напротив нее перед тем, как медленно опустить руки на талию и осторожно потянуть ее к себе. Она быстро схватила его губы в страстном поцелуе. Открыв рот, она почувствовала, как его язык мягко прижался к ее, исследуя ее и пробуя ее на вкус. Он разорвал поцелуй, пытаясь быстро снять платье, отстранившись на мгновение, чтобы протащить его через голову. Она расстегнула его рубашку, взяв момент, чтобы пробежаться пальцами по всему его телу, пока она это делала. Он снял бриджи, а затем осторожно толкнул ее обратно на мягкие меха, покрывающие постель. Он начал мягко целовать ее шею, медленно спускаясь по ее телу, вызывая дрожь в спине. Он нежно целовал и сжимал грудь, прежде чем двинуться вниз по животу. Она смотрела, как он устраивается между ее колен. Его рот слегка открылся, его серые глаза горели от желания, когда он смотрел на нее. Он осторожно коснулся, проверяя ее влажность и медленно проводя пальцем вдоль ее щели. Затем он также медленно скользнул одним пальцем в нее, заставляя ее содрогнуться и закрыть глаза. Она почувствовала, как его другая рука двинулась к ее груди, осторожно сжав ее и потянув за сосок, заставляя ее стонать и хныкать, чувствуя, как он застывает маленьким камешком. Он был нежным и терпеливым, она постепенно расслабила ноги и была вознаграждена вторым пальцем. Она стонала и извивалась несколько долгих мгновений, прежде чем почувствовала, как он убрал пальцы. Она открыла глаза и посмотрела на него. Он нерешительно смотрел на нее, почти спрашивая, может ли он продолжить. Она кивнула головой и наблюдала, как он наклонил голову. Она почувствовала его теплое дыхание, когда он нежно начал целовать ее. Она окончательно расслабилась в постели, когда почувствовала это. Он замер на мгновение и посмотрел на нее, прежде чем медленно, осторожно, начал облизывать ее. Ощущение его языка на ее щели заставило ее закрыть глаза и откинуться назад в мягкие меха. Она почувствовала, что он остановился, и она быстро открыла глаза, чтобы посмотреть на него. Он просто ждал ее, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Она быстро кивнула, и он снова лизнул ее и нежно поцеловал. Каждое легкое его прикосновение вызывало и усиливало приятное чувство, растущее внутри ее живота и между ее бедер. Она поняла, что она была эгоистичной и осторожно потянула его за волосы, заставив его снова взглянуть на нее. «Вместе, в наш первый раз», – прошептала она, затаив дыхание, но он понял. Он медленно поднялся по ее телу и снова легко и мягко поцеловал ее. Она почувствовала, как его член прижимается к ее входу. Он двигался медленно, отбросив любую неуверенность и, невозможно дразняще. Несколько минут он нежно целовал ее, затем она почувствовала, как он мягко входит в нее. Чувство полноты было необычным. Когда он медленно начал двигаться, она проникла языком ему в рот в поисках его. Ее руки скользили вверх и вниз по его телу, не зная, на какой части она хотела задержаться. Его грудь, твердые бицепсы, плечи, шея или волосы. Она решила остановиться на его волосах и провела пальцем сквозь них, прежде чем устроиться на затылке, пытаясь приблизить его к себе еще ближе. В конце концов, она почувствовала, что его толчки ускоряются, и его дыхание стало тяжелее. Когда он двигался быстрее, она чувствовала, что давление и интенсивность в ее животе возвращаются и усиливаются. Она почувствовала, как его член дернулся внутри нее и застыл, когда ее собственные стенки сжались. Она протащила пальцы вниз, царапая его спину, когда ошеломляющее чувство разбилось внутри нее, как приливная волна на пляже. Через несколько мгновений он осторожно скатился с нее и лег на кровать рядом, пытаясь отдышаться. Она сразу же заскучала по его прикосновению, поэтому тут же перевернулась и прижалась к нему, а Джон притянул ее еще ближе. Его грудь была липкой от пота и судорожно вздымалась. Она закрыла глаза и прислушивалась к его сердечному ритму, который медленно возвращался в норму. «Джон, то, что ты делал своим языком, кто научил тебя это делать?» – пробормотала она. «Никто, я просто захотел это сделать», – тихо сказал он. «Просто захотел», – она мягко рассмеялась. «У меня было много времени для размышлений, и у меня появилось много идей о том, что я хочу с тобой делать», – хрипло сказал он. «Не сейчас», – мягко сказала она, чувствуя легкую боль. «Но скоро, у нас впереди долгий путь», – промурлыкала она, наклоняясь, чтобы мягко поцеловать его. Затем она закрыла глаза, засыпая у него на груди. Она понимала, насколько прекрасен этот момент. Она лежала в постели с последним представителем ее расы, у них было 3 своих дракона, когда они покидали руины Валерии в Дымном море. Они были готовы покорить мир. Примечание к части. Имена драконов отличаются от сериальных и книжных. Автор выбрал им имена путем опроса и онлайн-голосования. Глава 9. Десница короля. Десница короля. Было очень раннее утро в королевской гавани, но Нед Старк уже проснулся. Его разум был полностью поглощен тайной и попытками разгадать ее. Он был почти уверен, что Джон Арвин был отравлен, но он не мог понять, почему или, что более важно, кто это сделал. Он понял, как только он найдет ответ на первый вопрос, на второй ответить не составит труда. Как у десницы короля, у Джона Арвина было много врагов. Лорды, которые завидовали его положению, или лорды, которые оказались в невыгодном положении благодаря проводимым им реформам. Но сколько этих лордов могут прибегнуть к убийству и, самое главное, сколько из них будут использовать яд как оружие? Нед знал, что список имен будет небольшим. Яд был известен как оружие женщины. Однако Нед понимал, что ни один человек не будет настолько храбрым или глупым, чтобы убить десницу короля лично, поэтому он быстро отбросил эту мысль. Все еще лежа в своей постели, разум недообрабатывал всю информацию, которую он собрал с помощью лорда Вариса. Они подготовили список людей, которые были недовольны Джоном Арвином, но список оказался коротким. Джона Арвина очень любили. Изучая этот список имен, они пытались выяснить, кто мог бы достать слезы лиса и подмешать яд в его в пищу. Это значительно сократило список, практически сведя количество имен к нулю. Как неоднократно повторял ему Пицель, этот яд, слезы лиса, был крайне редок. Это означало, что тот, кто его смог достать, должен был быть чрезвычайно богатым. Кроме того, он говорил со слугами в Красном замке, и они сказали, что прислуга Джона Арвина не менялась в течение многих лет. Не было новых поваров, слуг или горничных, которых можно было бы подкупить или заставить отравить его. Все это, казалось, не имело никакого смысла. С расстроенным рычанием он отбросил простыни и, прошлепав по холодному полу, вышел на балкон. Из своих покоев на верхушке башни Десницы он мог видеть весь город. Он видел, как дым медленно поднимался из дымоходов на крышах домов в Блошином конце. Возможно, сегодня он выйдет и посетит его, ему будет приятно убежать от лордов Красного замка. Он видел, как торговые корабли медленно входили в залив Черноводный, доставляя грузы и товары со всего мира. Разумеется, корабли из Ланниспорта, Брааваса, Мира, даже Пинтоса будут прибывать в гавань, которая хочет торговать. Вспомнив Пинтос, мысли недообратились к Джону. Он послал ему одно письмо с тех пор, как он прибыл в Иссос. Его доставили вместе с урной, в которой хранился прах сира Виндила Мандерли. В письме Джон объяснил, что он и сир Виндил подверглись нападению со стороны шайки воров в Пинтосе и что сир Виндил был смертельно ранен в ходе стычки. Джон писал, что он в порядке, и что он нашел работу в качестве телохранителя магистра в Пинтосе. Джон сказал, что его работодатель был порядочным и добрым, и что он здесь счастлив. Эта новость немного успокоила Неда, который был несколько взвинчен в эти тревожные времена. Как только он разгадает тайну смерти Джона Арвина, он отправится в Пинтос и найдет Джона. К сожалению, он быстро понял, что Роберт не способен управлять королевством, и он вряд ли сможет уйти в ближайшее время. Он застрял здесь надолго. Возможно, он все равно уйдет и возьмет с собой Арию. Ей было очень грустно из-за внезапного отъезда Джона, и Нед чувствовал себя виноватым. Он причинил дочери боль. Если бы он ничего не рассказал Джону, он все еще был бы в Винтерфилле, и Ария могла бы писать ему письма. Санса, похоже, полюбила южный образ жизни. Она проводила свободное время после обеда, прогуливаясь по садам и разговаривая с другими благородными женщинами двора. Она изучила их образы и начала носить платья в южном стиле, даже стала использовать это в своем рукоделии. Ария даже не пыталась приспособиться к южному образу жизни. Она проводила все свое время с Сириафарилем, исполняя все его глупые поручения, которые он заставлял ее исполнять в рамках обучения. Будь то балансирование на одной ноге, или ловля кошек вокруг замка, она делает это. Как бы трудно или тяжело это ни казалось, он посмотрел вверх и увидел, что след красной кометы все еще был виден в небе. Он вспомнил тот день, когда впервые увидел ее. Он никогда не видел ничего подобного. Он никогда не видел, чтобы комета сияла так ярко или имела этот ужасный цвет. Она была ярко-красной, цвет огня и крови. Нед слегка наклонил голову влево и подумал, что так хвост кометы похож на красный меч, который только что извлекли из горнила кузницы. Затем он выпрямил голову и сходство исчезло. Комета пылала в небе уже несколько дней, и простые люди даже начали называть ее кометой Джоффри, потому что она появилась в небе в день его имени. Они болтали, что это был признак его силы, что он будет справедливым и благородным королем. Нет, фыркал, слушая эти бредни. Когда Джоффри взойдет на трон, ему нужно будет прикладывать немалые усилия, чтобы контролировать его самого и его жестокие порывы. Ему придется куда-нибудь отослать мать мальчика, если он собирается это делать. Королева Серсия испортила сына и всегда оправдывала его поведение. Да, ее нужно будет отстранить, чтобы у него появился малейший шанс исправить характер Джоффри. Он также слышал, как слуги называли комету хвостом дракона. Эта мысль заставила его вспомнить о последнем драконе. Рейгар Таргариен был загадочным и сложным человеком. Казалось, он любил сестру Нида, но его действия были безрассудными. Он должен был послать ворона в Винтерфилл, сообщив им о ее местонахождении и его намерениях относительно нее. Вместо этого он сбежал и спрятался и позволил королевству впасть в хаос. Что касается его отца, нет, не сомневался в характере безумного короля. Этот человек жестоко убил его отца и брата под предлогом справедливого суда. Он заслужил смерть. Нет, решил, что это к лучшему, когда правление Таргариенов закончилось. Последние два дракона не были хорошими людьми. Их действия привели к гибели тысяч людей. Но потом он подумал о трехлетней Рейнисе, малыше и Игоне, Диенерисе и Визерисе. Они были невиновны. Не все Таргариены были плохими. Был еще Джон, он был хорошим. Он снова взглянул на комету, прежде чем отправиться обратно внутрь. Она ничего не значила, это была просто комета. На данный момент у него были более насущные проблемы. Его стюард постучал в дверь и принес ему завтрак. Отлично, он проголодался. Он быстро съел колбасу с еще теплым хлебом и сыром, запив чашкой молока. Позавтракав, он подошел к своему столу и сел, чтобы начать свою работу. Он не мог тратить все свое время только на расследование смерти Джона Аррена, у него также была текущая работа. Сегодня утром ему нужно было встретиться с несколькими посланниками из вольных городов, которые, без сомнения, будут пытаться продать Короникова-то или что-то. Он услышал стук в дверь. Его стюард вернулся, чтобы сообщить ему о прибытии его гостей. Встречи прошли без особых сюрпризов. После них он должен был обедать с Лизой Эрвин. Удивительно, но она вернулась в столицу и попросила пообедать с ней. Нет, с нетерпением ждал встречи. Она хорошо знала Джона Эрвина и его окружение. Также возможно, что она заметила что-то необычное в последние дни. Несколько дней назад она встречалась с его девочками, и Нет только радовался этому. Санса встречалась с ней только когда сама была малышкой, а Арья не встречалась с ней вообще. Время, проведенное с семьей, всегда было бесценным. Это было даже частью девиза дома Талли. «Семья, долг, честь», — вспомнил он. Он согласился пообедать с ней в одном из садов с видом на Черноводную. Когда он увидел ее, он был удивлен при виде ее сына, сидящего у нее на коленях. Мальчик был старше Рикона, и все же он сидел и сосал большой палец. «Леди Арин, давно не виделись», — сказал он с улыбкой. «Нет, как ты? Я так рада тебя видеть. Мы действительно виделись очень давно. Пожалуйста, зови меня Лиза», — сказала она с нервной улыбкой. «Я в порядке, и я сожалею о твоей потере», — искренне сказал он. «Спасибо, милорд, хотя мне нужно будет кое-что обсудить с тобой позже. Но сначала расскажи мне, как Кет. Я не видела ее в течение многих лет. Ты должен сказать ей, чтобы она навестила меня. Кет в порядке, но боюсь, что она сейчас занята. Роб управляет Винтерфиллом и Севером вместо меня. Наш сын, Брэндон, упал с башни несколько месяцев назад, а Рикон еще очень мал, чтобы надолго оставаться без матери. Она должна быть с ними в данный момент», — серьезно сказал он. Бран очнулся, но он не может самостоятельно передвигаться. «Как твой сын? Неужели мистеры нашли лекарство?» — спросил он. Нет, слышал, что мальчик страдал от болезни, которая делала его склонным к припадкам и судорогам. Нет, к сожалению, нет. Мистер Калиман пускает ему кровь и снимает боль, но это не сильно помогает, сказала она, поглаживая мальчика по каштановым волосам. Этот мистер бесполезен, он также не смог спасти моего мужа. Мистер Калиман пытался лечить Джона Аррена. Я думал, что его лечил великий мистер. Великий мистер отослал его, чтобы лечить Джона самому. Он здесь, я хотел бы поговорить с ним. Если это так, да, он здесь, но мы поговорим с Калиманом чуть позже. Я вижу, что прибыла наша еда. Несколько слуг принесли им еду, и они сели обедать. У них был жареный цыпленок с зеленью, а Лиза предложила ему эрбарское и золотое. Покончив с обедом, Нед молча сидел и ждал, когда она заговорит. Он надеялся, что это был не просто обед и она не просто так его пригласила. У нее, должно быть, была веская причина искать его. Нед терпеливо ждал, пока она тихо ворковала с мальчиком и гладила его по волосам, очевидно, пытаясь уложить его спать. «Как вам известно, после смерти моего мужа я быстро покинула город. Я боялась, что здесь небезопасно для меня или моего сладкого Робина», — сказала она, продолжая гладить волосы мальчика. «Я боюсь, что моего мужа убили, и я буду следующей», и она быстро выпила вино. «Лиза, это очень серьезное обвинение. Кто хотел смерти твоего мужа? Я знал Джона, он был хорошим человеком». Она медленно наклонилась над столом. «Это были Ланнистеры», — прошептала она. Нет, удивленно поднял брови, он этого не ожидал. «Ланнистеры, зачем им понадобилось убивать его? Я не знаю. Питер думает, что это заговор королевы и лорда Тейвина. Перед смертью Джона, лорд Тейвин предложил, чтобы мой малыш всецело воспитывался в Бобровом утесе, но, к счастью, мой муж отказался. Питер думает, что Ланнистеры восприняли это как оскорбление и неуважение и убили его за это. Питер, ты имеешь в виду лорда Бейлиша?» «Да, конечно, я называю его Питером, ему это нравится», — сказала она с улыбкой. Нет, был заинтригован, раньше он этого не слышал. Воспитание мальчиков в семье других лордов было довольно распространенным явлением. Так он познакомился с Робертом, они воспитывались вместе с Джоном Арином в долине. Его брат, Брэндон, воспитывался в Барроутауне лордом Дастином. Такая практика воспитания не была необычной. Когда он думал об этом больше, он не был удивлен тем, что Джон отклонил просьбу. Его сын был молод и болезнен. Он не был готов к отъезду так далеко от дома. Нет, снова вспомнил Рейниса и малыша Иегона. И он бы точно не отправил Брана или Рикона на воспитание к лорду Тейвину. Кто знает, чему бы их научил этот холодный бессердечный лев. «Понимаешь, Питер очень умный», — беззаботно продолжала она. Похоже, она забыла, что они говорили о смерти ее мужа. Он умеет читать людей, видеть, чего они хотят, даже когда они не говорят вам, — продолжала она. Нет, понял, что ему нужно заставить ее снова сосредоточиться на интересующем его вопросе. «Леди Арвин, Лиза, расскажи мне о мистере Калимане. Ты сказала, что мы поговорим о нем позже». Она сделала еще глоток вина. «Да, мистер Калиман был личным мистером Джона. Он много лет служит нашей семье. Он раньше успешно лечил Джона, когда тот болел. Питер слышал об этом. Я же говорю тебе, Питер умный. Он умеет читать людей и узнавать их секреты. Лиза, мистер Калиман, пожалуйста», — сказал он, испытывая нетерпение. Она постоянно отвлекалась всякий раз, когда упоминался Бейлиш. «Да, мистер Калиман лечил его, ему почти удалось поставить Джона на ноги еще до того, как великий мистер Пиццель отстранил его. Вы знаете, почему? Нет, Пиццель работает на Ланнистеров», — сказал мне Питер. «Пиццель был здесь, в столице, когда лорд Тейвин еще был десницей короля, вот когда начались их отношения. Ведь именно Пиццель посоветовал безумному королю открыть ворота для лорда Тейвина, чтобы захватить город», — быстро сказала она. Нет, был заинтригован, эта информация оказалась многообещающей. Питер узнал все это, а потом сказал мне, чтобы мы смогли работать с ним. Он много знает, вместе мы смогли бы привлечь Ланнистеров к правосудию», — уверенно сказала она. Нет, расстроился. Вернулись к Бейлишу. Снова: «Спасибо за информацию, но я предпочел бы рассмотреть этот вопрос в другое время. Он не доверял Бейлишу». «Совершенно. Что, Питеру можно доверять? Я доверяла ему всю свою жизнь. С тех пор, как мы были детьми, защищала она его. Он всегда принадлежал мне, а я принадлежала ему. Я была там с ним после того, как твой брат ранил его. Я была там с ним, когда мой отец хотел отослать его. Я всегда была здесь для Питера», — страстно сказала Лиза. «Миледи, я не буду сомневаться в преданности или надежности лорда Бейлиша, я просто говорю, что я предпочитаю проводить это расследование по-другому», — сказал он, игнорируя слова о своем брате. «Хорошо, но ты не найдешь ничего без помощи Питера. Питер узнал все о Пицеле и Ланнистерах, а ты все еще ничего не узнал», — вскрикнула она. Вскочив, она вылетела из сада, прижимая сына к груди. Нет, чувствовал себя в большем тупике, чем когда проснулся. Лиза дала ему много новой информации, но он не был уверен в подлинности этой информации и стоит ли ей доверять. Ее настойчивость, чтобы доверять Бейлишу, и то, как она пела ему хвалу, больше всего напрягало его. Он вернется к этой информации позже и рассмотрит ее ближе, если его другие ниточки никуда не приведут. Он встал и пошел обратно в Красный замок. Возможно, стоит снова заглянуть к Пицелю, чтобы узнать, правду ли она говорила о Калимане. Пицель, представленный пешкой Ланнистера, также имел определенный смысл. Нет, тоже задавался вопросом, как неуклюжий старик сумел так долго удерживать свое положение. Покровительство Ланнистеров это объясняло. Более важным был интерес лорда Бейлиша в этом. Если Лиза была права и ему можно было доверять, то это сильно бы помогло расследованию дел Ланнистеров. Но доверие к нему было слишком большим и серьезным шагом. Нет, не был уверен, что этот человек когда-нибудь простит Старков за то, что произошло между ним и Брэндоном много лет назад. Он дал понять это очень ясно при их первой встрече. Лорд Варис также рассказал ему слухи о том, что Лиза и Бейлиш были более чем близки друг с другом. Гораздо ближе, чем можно было ожидать, даже для старых друзей. Он также расспрашивал слуг, и все они говорили то же самое. Возможно, у них были тайные отношения, и именно Бейлиш втянул ее во все это. Нет, продолжал обдумывать это, когда шел через замок. Он был почти у башни Десницы, когда заметил знакомое лицо. «Сир Бриндин, давно не виделись», — сказал он с улыбкой, пожимая ему руку. Сир Бриндин Талли был дядей Кет, она рассказывала ему много историй о нем из своего детства. Его лицо посекли ветры, а каштановые волосы поседели с того последнего раза, когда Нет его встречал. Но он был все тем же. «Лорд Старк», — воскликнул он, — «я не видел тебя много лет. Как Кет, как дети?» «Кет в порядке, она в Винтерфилле с мальчиками, девочки здесь со мной. Хотите с ними встретиться? Если вы свободны сегодня после полудня, я могу прислать их к вам». «Нет, не надо беспокоить девочек. Я скоро освобожусь и увижу их. Я только что приехал и был в пути в течение нескольких дней». «Ты встречался с Лизой?» «Да, я только что пообедал с ней. Что-то случилось. Мне нужно увидеть ее». С тех пор, как умер Джон Рин, она стала очень беспокойной. Сначала она убежала из столицы, а затем вернулась. Я слышал слухи, что она много пила. Хастер сказал мне пойти и найти ее, прежде чем она снова опозорит наш дом своим нерациональным поведением, мрачно сказал он. «Ты знаешь, где я могу ее найти? Я думаю, что она вернулась в свои покои. Они расположены в восточной части замка». «Спасибо, Нет», сказал он и, развернувшись, пошел по коридору. Внезапно Неду пришла в голову одна идея. «Сир Бриндин, пожалуйста, подождите. Если вы не возражаете, у меня есть несколько вопросов, касающихся Лизы», быстро сказал он. Бриндин остановился и посмотрел в обе стороны коридора, чтобы убедиться, что их разговор никто не подслушивал. Потом он кивнул, разрешая ему продолжать. «Меня интересует, что вы можете рассказать мне о Лизе и лорде Бейлише. Я так понимаю, они выросли вместе?» Он посмотрел на Неда с замешательством на лице, прежде чем ответить. «Да, они выросли вместе. Кет, Лиза и Бейлиш. Отец Бейлиша и Хастер подружились во время войны девятигрошовых королей, и поэтому Петир воспитывался в Риверроне в качестве благодарности. Все они были хорошими друзьями и прибегали ко мне со своими проблемами и заботами. Вы замечали что-то между Лизой и Бейлишем?» – осторожно спросил он. Неду не хотелось, чтобы черная рыба подозревал что-то. Лиза, возможно, преследовала его, но ни ничего серьезного не было. Видите ли, Бейлиш был худым и болезненным мальчиком, возможно, поэтому она ходила за ним по пятам, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Худой и болезненный, как и ее сын. Интересно, почему ты спрашиваешь? Нет, здесь я слышал слухи, что Лиза и Бейлиш состояли в тайных отношениях. Ложь, немедленно сказал он и покачал головой. Ложь, родившаяся из того, что произошло много лет назад. Что случилось? Быстро спросил Нет. Бриндин уставился на него, его яркие голубые глаза пронзили его, но Нет твердо смотрел ему в глаза. Он схватил Неда, притянул его ближе и зашептал на ухо. «После этого ужасного недоразумения с вашим братом и Бейлишем я слышал слухи о том, что Лиза отдала свою невинность Бейлишу, когда она ухаживала за ним», — быстро сказал он. «Хастер позже подтвердил мне, что слухи на самом деле верны и что он заставил Лизу выпить лунный чай, чтобы она не забеременела после этой встречи. Как только Бейлиш оправился после травм, его сразу же отослали из Риверрона. Хастер держал это в тайне как можно дольше, он не хотел, чтобы кто-то знал о ее позоре. Но он рассказал Джону Аррену о состоянии Лизы до их брака, и Джон Арвин принял Лизу, хотя имя Бейлиша не упоминалось, сказал ему Бриндин. Нет, благодарно кивнул и решил продолжить работу. Он вернулся в свой кабинет в башне Десницы и вышел на балкон, откуда было все еще видно комету в небе. Он размышлял над всем, что он узнал сегодня. Информация о Ланнистерах была интригующей, но его больше тревожило участие Бейлиша в этом. Он решил расследовать это тщательнее. Карлик из Бобрового утеса, Тирион Ланнистер, веселился. После его пьяной выходки на турнире, отец и сестра избегали его. Иногда он встречал их за завтраком. Но поскольку он вставал поздно, он приходил, когда они уже поднимались из-за стола, чтобы уйти. Если бы он знал, насколько просто заставить их оставить его в покое, он сделал бы это много лет назад. Он шел по Красному замку, радостно насвистывая себе под нос. Толкнув дверь, он увидел, что его сестра, Таммин и Мерцелла садятся завтракать. Когда дети увидели его, на их лицах расцвели улыбки, а их глаза засветились от счастья. «Доброе утро, дядя Тирион!» – счастливо воскликнули они. «Доброе утро, милые! Что там у вас на завтрак? У меня яичница с беконом, а у Мерцеллы каша», – быстро сказал Таммин. «Присоединишься к нам, дядя Тирион?» «Да, пожалуй. Сейчас принесу свою тарелку», – ответил он. Он проковылял через комнату, чтобы взять себе еду, почти ощущая, как его сестра смотрит на него, пытаясь прожечь дыру в спине. Он быстро обернулся, чтобы увидеть этот взгляд, и понял, что не ошибся. Тирион ухмыльнулся ей, и она быстро отвернулась. Он наполнил свою тарелку, а затем подошел к столу и сел напротив нее. «Доброе утро, милая сестра», — сказал он, садясь. «Куда делся наш прекрасный наследный принц сегодня утром? Он вышел к своему народу, показывая им, насколько он хороший и добрый король, как они его представляют». Усмехнулся он и был вознагражден еще одним убийственным взглядом. «Мама сказала, что ты собираешься поехать на север, чтобы увидеть стену. Это правда, дядя Тирион?» – спросила Мерцелла. «Да, все говорят, что это удивительное зрелище. Затем я намереваюсь пописать с вершины этой стены», – сказал он, подмигивая Таммину, заставляя детей смеяться. Серсия резко встала. «Моим детям незачем слушать твою грязь, Таммин, Мерцелла, идемте». «Мама, я не доел свой бекон», – заскулил Таммин. Серсия быстро взглянула на него, и он быстро вскочил и пошел за ней. Подойдя к двери, она повернулась и посмотрела на Тириона. Перед своим уходом она одарила его странной, почти самодовольной улыбкой. Тирион не стал зацикливаться на этом, игры его сестры были достаточно понятными и прозрачными для него. Его мысли вместо этого обратились к Таммину и Мерцелле. Эти двое были милыми и добрыми детьми, совершенно не похожими на их брата. Джоффри был жесток, нетерпелив и ужасно испорчен. Тирион не завидовал ни Дустарку. Когда-нибудь ему придется служить Десницей этому идиоту, и это точно будет смахивать на попытку приручить дракона. Тирион продолжал завтракать, планируя при этом свой день. Он решил отправиться в библиотеку и найти еще что-то интересное о комете. Он был очень заинтригован, когда увидел комету в небе, а также толпу неизвестных людей. В столице появились всевозможные странные проповедники, пророки и священники. Тирион даже отправился в город, чтобы послушать различные проповеди и теории. Они утверждали, что это был знак богов, свидетельствующий о том, что гнилое и испорченное лето подошло к концу. Они называли это событие знамением и советовали своим слушателям очиститься, прекратить пьянство и блуд. Тирион просто посмеивался над этим. Пьянство и блуд совершенно не мешали ему. Дверь открылась, и он удивился, увидев вошедшего лорда Вариса. Он не был уверен, считать ли паука другом, но Тириону нравилось его остроумие. «Лорд Варис, не хотите ли присоединиться ко мне за завтраком?» «Нет, спасибо, милорд», — сказал он, садясь напротив него. Он положил руки себе на колени и терпеливо ждал. Тирион смотрел на него, жуя бекон. «Итак, что я могу сделать для вас? Я уверен, что вы здесь не для того, чтобы смотреть, как я ем», — невозмутимо сказал он. Он с осторожностью относился к Варису, не сомневаясь, что он преследовал свою выгоду. «Впрочем, как и всегда, я здесь не ради себя, я здесь ради тебя. Я окажу тебе услугу, ты должен кое-что узнать», — сказал он серьезным голосом. «Услуга? Я не помню, чтобы просил вас о каких-либо услугах. И о какой такой жизненно важной информации идет речь?» Варис улыбнулся. «Как только вы увидите то, что я хочу вам показать, вы будете благодарны мне», — сказал он, вставая. Тирион внимательно наблюдал за ним, затем вздохнул и встал. «Почему бы не сыграть в игру паука хоть один раз, Это должно быть интересно, если не больше. Он откусил еще один кусочек бекона и последовал за ним. Варис повел его через Красный замок. Тирион сначала подумал, что он ведет его в казарму, но затем он повел его по темной лестнице, а затем резко остановился. Варис посмотрел в обоих направлениях, прежде чем подойти к статуе. Тирион с любопытством последовал за ним в темноту. Уже стоя за статуей, он быстро понял, что это один из секретных коридоров Красного замка. Варис, размахивая фонарем, быстро зашагал по коридору. Тирион быстро понял, что понятия не имеет, в какой части замка они находятся. Они сделали так много поворотов, что невозможно было отследить их месторасположение. Он также понял, что если он когда-нибудь захочет вернуться сюда, он потеряется. Пока они шли, он слышал слабый шум замка. Он слышал разговоры людей, стоны какой-то женщины, звуки работы по металлу и многое другое. Варис все вел и вел его через туннели, пока он, наконец, остановился. Указав на определенную часть стены, он жестом велел ему молчать. Тирион терпеливо стоял и ждал. Проход был немного влажным, и ему стало холодно. Внезапно он услышал голоса по другую сторону стены. Он приложил к ней свое ухо, чтобы лучше слышать. «Итак, что ты узнала?» Это был голос его отца. «Мои шпионы хорошо поработали. Его обычные партнеры по пьянкам, несколько гвардейцев Ланнистеров, этот голос, несомненно, принадлежал Серсии. Кто конкретно? Мартин, Льюис Пайпер и еще один по имени Пёк. Хорошо, эти гвардейцы служили мне задолго до него. Они будут подчиняться моим командам. Что еще ты обнаружила? Он проводит большую часть своих вечеров в тавернах или борделях, предпочитая заведение Катай на Шелковой улице. Отвратительно. Но, по крайней мере, это у него вошло в привычку. Мы можем использовать это. Когда ты собираешься это сделать? Как можно быстрее. Сегодня я поговорю с охранниками». Внезапно Тирион услышал, как дверь громко открылась и кто-то ворвался в комнату. «Я прервал ваше совещание, что вы планируете?» Это был его брат. Это был Джимми. «Что?» – спросил его отец, и его голос звучал холодно. «Что ты собираешься делать с Тирионом?» – повторил Джимми со злостью в голосе. Тирион затаил дыхание, он почти ощущал густое напряжение по ту сторону стены. «Ты сказала ему, не так ли?» – прошипел его отец после долгой паузы. «Нет, нет, я клянусь, Джимми, скажи ему», – быстро ответила Серсия. «Она не говорила мне, никто мне ничего не говорит», – сердито крикнул Джимми. «Заткнись и сядь, я скажу тебе то, что ты хочешь знать», – приказал его отец. Тирион прекрасно знал этот тон голоса, повелительный тон. Тирион слишком долго унижал и позорил наш дом. С того дня, как он родился, и до сегодня, он будет продолжать это делать, пока он жив. «Ты говоришь о турнире, не так ли? Ты хорошо знаешь, о чем я, отец, он, нет, не пытайся его защищать. То, что он сделал, было непростительно. Он испортил твое поздравление, а затем он опозорил всех нас. С меня довольно. Что ты собираешься с ним делать?» – спросил он, озвучив вопрос Тириона. «Тирион любит выпивку и шлюх. Я приказывал ему прекратить это бесчисленное количество раз, но он не слушал меня. Скоро с Тирионом случится несчастный случай из-за его любви к попойкам», – спокойно ответил Тайвин. «Ты не можешь. Он твой сын. Ты не можешь сделать это с ним, не после Тиши. Он достаточно настрадался. Как ты смеешь произносить имя этой шлюхи в моем присутствии? Отец, остановись. Мы с тобой оба знаем, что она не шлюха, а то, что ты сделал с ней, было гнусно. Ты просто не мог вынести мысль о том, что дочь кровельщика будет носить титул леди Ланнистер. Тиша была настоящей, она действительно любила его». У Тириона закружилась голова, и он был вынужден положить руку на холодную стену, чтобы успокоиться. «Следи за своим тоном», — сказал Тайвин. Его голос снова был опасно тихим. «Нет, я не буду следить за своим тоном», — сердито продолжил Джимми. «И я не буду просто стоять в стороне, пока ты замышляешь причинить вред моему брату снова. Я его старший брат, я должен присматривать за ним, и я буду это делать, я не допущу, чтобы он снова страдал. Ты не сделаешь этого», — загремел Тайвин. «Как ты собираешься остановить меня?» — возразил Джимми. «Я отправлю тебя в ночной дозор, где ты останешься до конца своих дней у стены». Тирион ахнул, он блефовал. Тайвин любил Джимми, он был его золотым сыном. Джимми должен был знать, что отец нагло блефует. Он же достаточно умен, чтобы понять это. «Ты не можешь отправить меня в ночной дозор, я рыцарь королевской гвардии. Мои клятвы действительны до моей смерти». Его голос был неуверенным. Я попрошу короля освободить тебя от твоих обетов. Лорд Старк согласится с этим. Ты сам говорил мне, как сильно он тебя ненавидит. Лорд Старк хотел, чтобы ты взял черное много лет назад. Похоже, что его желание может сбыться. Король не послушает тебя, король не слушает вообще никого. Он, король, быстро сказал Джимми. Знаешь ли ты, сколько денег мне должна корона? Конечно, нет. Как думаешь, насколько трудно мне будет убедить Малый Совет в том, что я аннулирую этот долг в обмен на эту небольшую услугу? Тишина. Тирион ждал, что Джимми вот-вот назовет это блефом. Он должен это сделать ради него. Я никогда не прощу тебя за это. Вас обоих, подавленно сказал он. Тирион прислонился к стене, побежденный. Он почувствовал, как Варис потянул его за локоть, уводя его. Тирион шел автоматически, не замечая, куда несут его ноги. Несколько раз он даже натыкался на стену. Его отец планировал убить его, а его сестра была частью этого плана. Это объясняет, почему она улыбнулась ему. Он был ее братом, но она с радостью поможет убить его. Это его не удивляло, Серсия всегда ненавидела его и все знали об этом. Но его брат Джимми, единственный человек в их семье, кроме Таммина и Мерцеллы, которые проявляли какую-либо любовь или заботу к Тириону, решил позволить ему умереть, чтобы спасти себя. Предательство Джимми ранило его больше всего. Затем он подумал о Тише и почувствовал, как слезы текут по лицу. Его бедная милая Тиша. Он вспомнил ее темные волосы и голубые глаза. Он вспомнил, как они ее нашли, окруженную толпой мужчин на обочине дороги. Пока Джимми преследовал нападавших, он ее успокаивал. Он влюбился в нее в тот день. Он ничего не мог с собой поделать. Она была почти измождена голодом, немытой, но он не мог не полюбить ее. Он вспомнил свою свадьбу. Они поженились прямо на поле со свиньями в качестве свидетелей. Они даже съели одну из этих свиней позже. Они были только вдвоем, сидящих у костра. Она кормила его полосками бекона из своих рук, и он с жадностью облизывал ее пальцы. Он вспомнил, как смеялся, улыбался и ложился спать с ней той ночью. Он помнил все последующие ночи. Это были самые счастливые две недели в его жизни. Затем его отец все узнал и отправил своих солдат, чтобы вытащить их из дома и доставить в Бобровый утес. Джимми сказал ему, что Тиша, шлюха, которую он купил для Тириона, чтобы она сделала из него мужчину. Чтобы доказать это, Тейвин приказал всем солдатам из казарм изнасиловать ее. В конце каждый мужчина заплатил ей серебряный пенни, чтобы сделать ситуацию еще более ужасающей. Он приказал, чтобы он сделал это последним и заплатил ей золотую монету, потому что Ланнистеры стоили больше. Тирион рассердился. Под влиянием этого гнева он хотел ворваться в покои своего отца и встретиться с ним лицом к лицу. Кажется, Варис почувствовал это, потому что резко остановился в коридоре и обернулся. «Мне жаль, что вы это услышали, мой друг, но вы должны разумно обдумать свои следующие шаги. Если вы пойдете сейчас и попытаетесь убить своего отца, у вас не будет надежды на побег. На следующий же день вы окажетесь в руках палача. Вам нужно быть терпеливым и дождаться лучшего шанса». «Лучшего шанса? У меня не будет лучшего шанса. Я любил ее, а мой отец...» Тирион не смог закончить предложение, он был слишком зол. Вместо этого он ударил кулаком по стене. «Да, у вас есть лучшая возможность. У меня есть друзья за узким морем. Могучие друзья с планом по улучшению Вестероса, и вы могли бы быть его частью. К черту Вестерос. Плевать я хотел на Вестерос. Я хочу, чтобы он умер, чтобы все они умерли». Сердито закричал он. «Да, я знаю. Но вы не можете убить их всех. Сейчас вы один против троих». Похоже, Тирион признал это. Скорее всего, ему бы удалось убить кого-то одного, но точно не всех троих. Если бы он сначала убил своего отца, его сестра обеспечила бы ему медленную и мучительную смерть. А если бы он убил первой королеву, то его ждала та же участь. «Вам нужен план, хороший план. Мои друзья за морем помогут вам отомстить», — быстро зашептал Варис, как будто прочитав его мысли. Тирион поднял на него взгляд, пристально посмотрев в глаза паука. «Он это планировал», — понял Тирион, и он использовал его в своих махинациях. Тирион медленно кивнул. Он не верил в то, что Варис спасал его по доброте душевной, но признавал, что Варис и его друзья были для него лучшим шансом на месть. «Хорошо, нам нужно вытащить вас из столицы. Сегодня вечером», — тихо сказал паук, — «что они и сделали». Позже тем же вечером Тирион выпивал со своими обычными собутыльниками, Мартином, Льюисом Пайпером и Пеком. Он внимательно следил, как они пьют, и заменил свой эль водой. Как только они расслабились и не смотрели в его сторону, ему нужно было оставаться трезвым сегодня вечером. Услышав звон колоколов, он понял, что пришло время. Тирион медленно встал и извинился, сказав своим друзьям, что ему нужно сходить отлить. Он вышел наружу и зашагал по улице. Он шел медленно, позволив своим преследователям догнать и следовать за ним. Таким образом, не спеша, Тирион пересек улицу и оказался возле зубчатых стен с видом на Черноводную. Он остановился и оперся на стену, делая вид, что любуется пейзажем. Затем, используя трюк, который он выучил в молодости, он качнулся в сторону, спрятавшись в скрытую нишу, которую нельзя было увидеть сверху. Сразу же он почувствовал, как пара невидимых рук оттащила его от края, и он понял, что Варис все же не предал его. Он затаил дыхание, услышав, как его преследователи разговаривают друг с другом. Они решили, что он упал в воду. Хорошо, теперь они спустятся к подножию стены, где найдут изуродованные останки тела карлика. Таким образом, Тирион Ланнистер будет официально мертв в глазах его семьи и всего Вестероса. Варис затянул его глубже в нишу и, пройдя по другому скрытому проходу, быстро повел его через туннели, которые, казалось, спускались все дальше и дальше вниз. Туннель привел их к задней части таверны возле гавани. Варис шагнул в сторону, а затем указал на ящик, в который ему нужно было залезть. Тирион расстроенно вздохнул. Конечно, он был маленьким, но в этом ящике ему все равно будет тесно. Он забрался в ящик, и Варис захлопнул крышку. Затем носильщики подхватили его и занесли на корабль, чтобы доставить его туда, куда планировал Варис. Тирион закрыл глаза и помолился, чтобы Варис его не предал. Десница короля. Было уже далеко за полдень, когда Нед Старк вернулся в свой кабинет. Красная комета все еще была в небе. Простые горожане и слуги все еще обсуждали, что она может означать. Большинство из них соглашалось, что она была своего рода предзнаменованием от богов. Спор был только в том, хорошее это знамение или плохое. Некоторые утверждали, что это был знак удачи, намек на долгое лето и хороший урожай. Другие говорили, что все было как раз наоборот. Они твердили, что эта комета появилась, чтобы погубить лето и принести осень. Но на данный момент у Неда были более насущные проблемы, чем пытаться расшифровать смысл появления кометы. Он провел последние несколько дней, пытаясь разобраться в отношениях между лордом Бейлишем и Лизой Эрин. Он старался быть максимально осторожным и скрытным, не привлекая Вариса и его так называемых маленьких пташек. Он тщательно искал слуг, которые служили в доме Джона Эррина, чтобы получить ответы на его вопросы, а затем платил им достаточно много, чтобы обеспечить их молчание по этому поводу. Он узнал, что Джон и Лиза не спали вместе в одной кровати. Джон часто ночевал один в башне Десницы, а Лиза оставалась в другой комнате замка. Слуги говорили, что она обычно спала с сыном, но были ночи, когда она уходила и могла часами блуждать по замку якобы в попытках очистить разум от ночных кошмаров. Он также обратил пристальное внимание на мальчика, Робина Эррина. Если бы Бейлиш и Лиза состояли в тайных отношениях, то, возможно, Робин был плодом их связи. Он едва замечал сходство между мальчиком и Бейлишем. Черная рыба упомянул, что Бейлиш в детстве часто болел, поэтому, возможно, мальчик унаследовал эту склонность от своего отца.